«Ты его сильно разозлил», — сказал Нарил, покачав головой. «Это хорошо, когда злятся, часто принимаются ошибочные решения. Где твой этот, как его, тагомерт, или как его, короче, язык сломаешь, пока вы говоришь? Доставай эту штуковину». «Мальчики, вы что задумали?» Поинтересовалась Марине, которая пряталась под тентом и оттуда с интересом постоянно наблюдала за действиями. «Сейчас эту станцию ломать немного будем», — бросил через плечо. «Зря они нас допустили до сюда». «Ой, зря. Сейчас мы им полстанции разнесем». «Почему-то я так и подумала, два террориста», — отозвалась Марине и со страхом и интересом посмотрела на то, что держал в руках Нарил. «Ты готов?» — спросил у Нарила. Он уже достал пульт, над которым вчера весь вечер колдовал. «Готов, вот только надо доставить туда вот этот шар», — он вытащил устройство из-под тента. «Сколько ты успел сделать таких штук?» «Две», — Нарил аккуратно подкинул шар на ладони. «Жаль, одной нам явно не хватает». «Значит, смотри. План у них такой, сейчас будут загонять нас танками туда на баррикаду, а там попытаются захватить живыми, а мы сыграем от обратного». «Это как?» Нарил озадаченно наклонил голову. «Давай сюда шар. Сейчас доставим им». Прямо до места активировал технического дроида. Отвел два его манипулятора назад за корпус, после чего зажал между ними шар. Сейчас корпус дроида скрывал шар от выстрелов. «Дроида не жалко?» спросил Нарил, наблюдая за манипуляциями. «Хорошая ведь модель». «В данной ситуации нет, не жалко», — пожал плечами, проверяя крепление шара. «Железки можно заменить, жизни нет. Нового куплю, если выберемся отсюда. К тому же я недавно видел похожую модель, даже с улучшенными характеристиками». «Если выберемся», — тихо подчеркнул Нарил, бросив взгляд в сторону баррикады. «Не если, а когда», — строго поправил его. «Никакого «если», только «когда». «Понял. Управлять дроидом сможешь». «Конечно», — уверенно кивнул Нарил, выпрямившись. «Не впервой. Тогда держи коды доступа и постепенно выдвигай дроида к баррикаде, а пока все обесточу». Быстро отключил питание у всего электронного, в первую очередь у дроидов и платформы. Нарил тоже вернул дрон-разведчика и обесточил их. Отключили все планшеты и нейросети. Дроид поехал к баррикаде на автомате. Вначале все было тихо, потом в коридоре появились отблески плазмы, видимо, элгидовцы все таки что-то заподозрили и открыли огонь по дроиду. «Давай!» — скомандовал Нарилу. Бахнуло так, что все лампы освещения в коридоре взорвались и повлетали из светильников, коридор погрузился в полную темноту. Одновременно пропала сеть. «Террористы натуральные!» Как-то озадаченно прозвучал в темноте голос Марине. «Нарил, проверь дроном, как там обстановка?» «Сейчас!» Он активировал планшет, а затем открыл кейс с дроном-разведчиком. Все активировалось, и дрон вылетел вновь на разведку. Вскоре уже наблюдали за происходящим. Технический дроид немного не доехал до баррикады. Его расстреляли абордажные дроиды, но корпусы у технических дроидов всегда делались крепкими, и до шара плазма не добралась, хотя дроида практически ничего не осталось. Зато ответный импульс Эми Нарила превратил все абордажные дроиды Элгиды в бесполезные куски металла. Больше они не управляться, не стрелять, не передвигаться не могли. Около них уже суетились погонщики, которые пытались оживить или перезапустить их. Разумеется, ничего не получалось. «Отлично, Нарил. Теперь мой выход». Активировал два абордажных дроида и повел их вперед. «Нарил, проверь обстановку с другой стороны коридора и посмотри по карте, где здесь ближайший вылет из станции». «Понял, сделаю», — ответил Нарил, склонившись над планшетом. Доехав до поворота коридора, дроиды открыли огонь по баррикаде со всех стволов, точнее, по элгидовцам, прячущимся за ней. Ответом был явно несогласованный ответный огонь из винтовок. Жаль, что на их винтовке Эми не сработало, пожалел про себя. Тогда их было бы можно брать голыми руками, но тогда было бы совсем легко. Вообще, Пси говорила, что элгидовцы находятся в растерянности. Не ожидали совсем, что не они, а на них нападут. Впрочем, сама баррикада представляла проблему, которую, не прибив всех обороняющихся за ней, было не преодолеть. На данный момент вопрос был только в том, когда к ним прибудет подкрепление из местного СБ и охраны станции. Взвесив все за и против, решил, что здесь не пробиться. В этот момент произошло то, чего совсем не ожидал и поначалу даже не поверил своим глазам. За спинами элгидовцев, оборонявших баррикаду, появились неизвестные и, недолго думая, открыли огонь. Даже достал бинокль, чтобы получше рассмотреть происходящее, потому что уже совсем не понимал, что там творится и кто это решил поучаствовать в разборке. «Надо быть осторожнее с высказываниями про погибших братьев, а то они иногда начинают сбываться», — озадаченно почесал затылок, совершенно ничего не понимая. Блес отвлек от этого зрелища Нарил и дернул за рукав. «Что у тебя?» «Я думал, они вышли из строя, но они оживают». «Оживают?» «Кто?» Нахмурился, оборачиваясь к Нарилу. Танки. Ну, ты скажешь тоже. Оживают. Что, готовить второй шар? Нет, он нам будет нужен для другого. А что тогда с ними будем делать? Танкам, похоже, из-за полукруглого коридора и приборок не сильно досталось. Нарил обеспокоенно поглядывал в сторону танков. Уничтожать будем. Вот тебе бинокль, наблюдай за тем, что происходит за баррикадой. Там какие-то наемники напали на элгидовцев со спины. Вот это сюрприз, удивился Нарил, принимая бинокль. Это точно сюрприз. Сам вернулся к платформе и стал рыться под тентом. Здесь же рядом со своими покупками расположилась Марине. «Чего ищешь?» — спросила она, с любопытством наблюдая за поисками. «Ракеты». «Ракеты?» — удивленно переспросила она, приподняв бровь. «Да, ракеты. Целая коробка была. Красная такая. Они нам от такайцев в качестве трофеев достались. Вон какая-то красная коробка», — указала Марине в угол платформы. «Отлично. Ты у меня лучший сыщик», — решил приободрить ее. Достал коробку и стал активировать оставшихся 4 абордажных дроида. «Блес, ты сказал, что кто-то напал на Элгиду?» «Да». «Сам не понял, кто?» «Может, это отец нам помогает», — с надеждой в голосе произнесла она, глаза ее загорелись. «Знаешь, он всегда говорил, что в трудную минуту будет рядом». «Отец?» Остановился на секунду и повернулся к ней. «Да не смеши меня. Он о нас слышать ничего не хочет. Вычеркнул он тебя, Марине, из своей жизни и забыл навсегда. Когда ты в последний раз от него весточку получала? Но это ничего не значит. У него могли быть причины, о которых мы не знаем». «Причины?» — хмыкнул недоверчиво. «Какие причины могут быть, чтобы бросить собственную дочь? Единственная причина — он слабак, который отказался от тебя. Ты не понимаешь, он не такой», — упрямо покачала головой Марине, сжав кулаки.